Глава 5. Время текло неумолимо, а я был еще очень далек от выполнения намеченного плана. Правда, мне удалось списать с телевизора еще и голос судьи-контролера Роджера Ивамы, того самого, что вел суд над Геррером. Нужен был еще чей-нибудь голос, но больше я не мог ждать. Хватит двух. Теперь дело стало за малым. Нужно было получить в свое распоряжение синтезатор не менее чем на 2 часа. И так, чтобы никто в это время мне не помешал. Потому что, узная они, чем я собирался заняться, они не только помешали бы синтезу, они помешали бы мне жить. Всерьез. Прервав синтез в моем организме. Теперь я уже знал, кто здесь живет. Бонафонте, Эрни и долговязый идиот с двойной фамилией жили в большом доме, там же, где и я. Кухарка тоже. Профессор же Ламонт спал всегда в меньшем здании, в маленькой комнате, примыкавшей к его кабинету. И не только, к сожалению, спал, он почти все время проводил в своем кабинете, который я мысленно окрестил студией звукозаписи. Нет, днем нечего было и надеяться заполучить машину в свое распоряжение. Оставалась ночь. Но рассчитывать на то, что старик не услышит из соседней комнаты, как в его кабинете кто-то возится, было бы наивным. Выход оставался один. Снотворное. Я пожаловался Ламонту, что плохо сплю, и спросил, есть ли у него снотворное. Профессор с гордостью сообщил мне, что спит как сурок, но в тот же день Эрни молча протянул мне коробочку Дримуэла. Я сидел вечером у Ламонта, было уже около 11, и бедняга отчаянно боролся с зевотой. Он был настолько деликатен, что не осмеливался даже взглянуть на часы, чтобы я, не дай бог, не заметил, что он хочет спать. «Профессор», — сказал я, — «это преступление. Вам давно уже пора спать». «Нет-нет», — мужественно покачал он головой, — «еще рано». Удивительный все-таки он был человек. Впрочем, все мы, наверное, удивительные люди. Он, само воплощение деликатности и скромности, зарабатывал на жизнь, ставя по заказу капканы на невинных, ничего не подозревающих людей. Я, ценя его деликатность и любя его дочь, собирался, в свою очередь, посадить его на скамью подсудимых. Уж он-то знал бы, почему он там сидит. «Ни одной минуты больше», — я встал из кресла. «Вы что-нибудь пьете перед сном? Молоко, йогурт?» «Йогурт. Позвольте мне поухаживать за вами. Где ваш йогурт?» «В холодильнике в углу. Но не смейте этого делать, я сам». Я подошел к холодильнику, вытащил бутылочку йогурта, взял стакан, налил и поставил перед Ламонтом. «Вы меня балуете». Он поднес стакан к губам и посмотрел на меня с улыбкой. «А знаете, дорогой мой Рондал, я почти готов простить Геррера». Я с недоумением посмотрел на него. Что он хотел сказать? «Да-да, не удивляйтесь. И знаете почему? Потому что только благодаря ему познакомился с вами». Старик посмотрел на меня с такой нежностью, с такой доверчивостью и симпатией, что я почувствовал, как у меня сжалось сердце. «Спокойной ночи», — пробормотал я и вышел на улицу. «О, Господи, что я сделал? Чем прогневил тебя? Почему я не могу идти по своему жизненному пути спокойно, как все? Почему на каждом шагу меня подстерегают испытания? Я не хочу быть библейским Иовом. Я хочу быть обыкновенным обывателем, для которого главная моральная проблема — это на каком боку спать. Господи, Ламонт ведь негодяй, преступник, убийца, наемный убийца. Зачем ты дал ему дочь, которую я хочу любить? Зачем ты делаешь убийцу таким кротким и милым, что сердце тянется к нему? Если он убийца, сделай так, чтобы он рычал, щелкал клыками и размазал по губам кровь. Зачем ты даешь убийце белорозовую беззащитную улыбку и смирение священнослужителя?» Я вошел к себе в комнату и подошел к столу, в котором лежала коробочка Дримуэла. Выдвинул ящик, снотворный был на месте, но кто-то его брал. Взял, посмотрел и положил на место, точно на то же самое место, абсолютно. Только я оставил его этикеткой от себя. Я это хорошо помнил, потому что попытался утром прочесть название снотворного наоборот. Уверяю вас, это нелегко, тем более, когда видишь буквы перевернутыми. Я попробовал сделать это 3 раза, пока не выговорил «Леумирт». А теперь коробочка лежала так, что этикетка «Дримуэл» читалась слева направо, как ей и положено. Для чего они проверяли меня? Что могло вызвать их подозрение? Во всяком случае, хорошо. Хорошо, что я еще не брал из коробочки ни одной таблетки. Обычно берут 1-2 таблетки Дримуэла. Для Ламонта мне нужно 4 штуки. Отлично, сейчас я выну из коробочки 2 таблетки и завтра 2. Я плохо сплю и мне нужна 2 доза. Пусть они пересчитывают таблетки. Послезавтра можно будет попробовать выполнить 1-ю часть моего плана. Я вдруг замер, сердце тревожно пропустило такт. Пленка с голосами начальника полиции Шервуда и судьи-контролера Ивамы. Для чего они у меня? Для чего я записывал их голоса? Ах, просто так, мистер Рондал. Может быть, Бонафонте даже улыбнулся. Пленка лежала там, где я ее оставил, около магнитофона. Я поставил ее, проверил. Она. А может быть, они искали только то, что я спрятал? Если человек оставляет кассету на столе рядом с магнитофоном, значит и нечего обращать на нее внимание. Будем надеяться, что это так. На завтра Ламонт утвердил мой сценарий. Судьба бедного Капола была решена. Если, конечно, я не смогу осуществить свой план. Теперь на моей бедной совести висело уже 2 судьбы. Мой клиент Ланс Геррера, благополучно замороженный вместе с надеждой, что его адвокат сделает все для успешной апелляции. И заведующий отделом краткосрочных кредитов Джон Капола, который на меня не рассчитывает только потому, что и не подозревает о своем побочном приработке, тайной торговле героином. А выдержит ли моя слабая нетренированная совесть такую нагрузку? Не догружать совесть дурно, это бесспорно, но перегружать ее опасно, потому что при перегрузке этот хрупкий капризный механизм легко выходит из строя. Я снова сидел поздним вечером у Ламонта. Время на этот раз едва тащилось, а может быть и вовсе стояло на месте. Наконец я взглянул на часы. «Все, профессор, вам пора спать». Не слушая его слабых протестов, я направился к холодильнику и достал йогурт. На правах будущего зятя я уже мог позволить себе некоторую фамильярность. Хотя, в отличие от профессора, я был не слишком уверен, что стану им когда-нибудь. Стакан. И вдруг меня словно жаром обдало. Если я высыплю растолченное мною заранее снотворное на дно стакана, вряд ли оно растворится в йогурте. А он может и не допить стакан. Высыпать сверху тоже нельзя. Порошок даже не погрузился бы в густую жидкость. Все пропало. Только не волноваться. Думать быстрее. Где у вас можно найти ложечку, мистер Ламонт? Сегодня йогурт почему-то такой холодный, что не хочет литься из бутылки. Над холодильником в шкафчике. Я повернулся спиной к профессору. Быстрое движение, и порошок светлой ледяной струйкой скользнул в стакан. Теперь налить йогурт. Размешать получше. Прошу вас, профессор. Он поблагодарил меня и взял стакан. Ну пей же, пей. А что, если он вдруг решит не пить свой паршивый йогурт сегодня? Я с трудом сдерживал себе острое желание наброситься на старика, запрокинуть ему голову и влить в его глотку содержимое стакана. «Напрасно вы меня так напугали», — пробормотал Ламонт. «Йогурт не такой уж холодный. Спокойной ночи, профессор, и спите, пожалуйста, крепко». «Постараюсь», — улыбнулся профессор со вздохом, поднялся на ноги и направился в спальню. Оставалось проделать старый-престарый трюк. Я заранее приготовил кусочек тонкой пластмассы и сейчас, перед тем, как закрыть за собой дверь, вставил его в гнездо замка так, что полностью захлопнуться он не мог. А может быть, и не нужно было этого делать. Достаточно было просто поставить замок на защелку. Ведь первым посетителем после моего ухода должен быть я же. Я добрался до своей комнаты, не раздеваясь, лег, стараясь ни о чем не думать. Я отодвинул подушку в сторону и лег затылком на жесткий край кровати. Так, по крайней мере, я не заснул. Я не знаю, сколько я пролежал в темноте, наверное, часа полтора. Я поднес к глазам часы и повернул их так, чтобы поймать на циферблате слабый отблеск света, просачивающийся через окно. Боже правый, не может быть. Оказалось, что прошло всего 20 минут. Как бы разболтать это застывшее время, чтобы оно текло посвободнее и побыстрее? Ложечкой, как йогурт. Я все-таки, наверное, задремал, потому что вдруг оказался вместе с Айваном Берманом на берегу какой-то речушки. Мы шли по небольшой лужайки, отороченные вязами. А может быть, это были и не вязы. И ясно было, что во всем мире никого, кроме нас, нет, потому что мир был прекрасен и приветлив. Вода в речушке была черной, неподвижной и отполированной до зеркального блеска. Но сколько я не всматривался в ее поверхность, я не мог найти в ней ни своего отражения, ни отражения своего товарища. «Айван», — испуганно сказал я, — «почему в воде нет нашего отражения?» Он улыбнулся своей слабой, извиняющейся улыбкой и пожал плечами. «Наверное, потому, Изон», — неуверенно сказал он, — «что нас нет». Я открыл глаза. Сердце гулко колотилось в груди, и на мгновение в голове мелькнула абсурдная мысль, что сейчас послышится сигнал тревоги. 3:05. Пора. Кассету в карман. Не хватало забыть ее в решающий момент. От того, что я лежал без подушки, болел затылок. Тем лучше. Я вдруг ощутил прилив энергии. Напряженный до предела мозг дал, наверное, команду выпустить в кровь аварийные запасы адреналина. Я открывал свою дверь медленно и осторожно, с бьющимся сердцем. Точь в точь картежник, миллиметр за миллиметром, сдвигающий только что сданные карты. Не спугнуть бы судьбу. На этот раз я понимал их. Я и был картежником. Я играл по крупной, высшая ставка жизни. Пока что карты были неплохие, потому что я благополучно вышел во двор. Луна была ослепительно яркой. Я никогда не представлял, что лунный свет может быть таким сильным. Он клубился, как светлый туман, и заставлял сверкать иней на побелевшей траве. От дерева к дереву, от одной спасительной тени к другой. Вот и маленький дом. Я держусь за ручку двери. Ждет ли меня Оуэн Бонафонти за ней, со своим привычным пистолетом в руках? Я вздохнул и повернул ручку. Дверь бесшумно открылась. Не забыть подобрать кусочек пластмассы. Тихо, спокойно. Я закрыл за собой дверь, задернул шторы. Я знал, что на окнах плотные шторы. Я видел их накануне. Спокойнее, надо умерить хоть как-то биение сердца. Я замер. Несколько раз глубоко вздохнул. Тишина. Глубокая негородская тишина. Опасная тишина. Я зажег небольшую лампу над синтезатором. Я ее заприметил накануне. Сел в кресло. Ну, теперь решится все. Я вставил листок в печатающее устройство машины и напечатал то, что должны были сказать начальник Шервудской полиции Нейл Кендрю и судья-контролер Роджер Ивама. О, я не мучился над красотами стиля. Десятки, а может быть и сотни раз повторил я за эти дни в голове все, что они должны были сказать. Так, теперь вставить кассету с записью. Красный сигнал, материала для синтеза недостаточно. Зеленый – достаточно. Почему же не вспыхивает ни тот, ни другой сигнал? Мне показалось, что по лицу у меня течет холодный пот. Я провел по нему ладонью, но лицо было сухо. Господи, я же не включил машину. В эту секунду я понял, почему люди становятся религиозными. Мне так хотелось кого-нибудь поблагодарить. Вспыхнул зеленый огонек, и я забыл про благодарности. Как ученик зубрилка, я повторял про себя порядок манипуляций, который мне объяснял Ламонт. Действительно, не так уж сложно. Я завернул ручку громкости почти полностью и включил воспроизведение. Нет, так уж совсем ничего не слышно. чуть громче. Так, голос Нейла Кендрю. Боже правый. Голос Нейла Кендрю. Голос начальника Шервудской полиции. Голос капитана Кендрю, который 15 лет тому назад учил меня, молодого частного детектива, как жить. Плохо, видно, учил капитан, раз так ничему и не научил. Еще через 10 минут была готова пленка с голосом судьи-контролера. Профессор был прав. Работать на синтезаторе сама простота. Спасибо, профессор, за машину. Спасибо за крепкий сон. Сон, которым спят дети, очень здоровые люди и те, кому будущее зятья подмешивает в питье 4-кратную порцию снотворного. Меня охватило веселье. Еще секунда, и я бы станцевал джигу, но веселиться все-таки было рановато. Я выключил машину, погасил свет и направился к двери. Все как будто. Все ли? Ну, конечно же, надо раздвинуть шторы. Когда я повернулся к окну, я помнил, что на пути у меня было кресло. Я даже видел его смутное очертание, и все-таки я наткнулся на него. Я никогда не предполагал, что сдвигаемое с места кресло может произвести такой грохот. Он буквально вспорол густую тишину. Я замер, ожидая топота ног, пронзительного звонка тревоги, крика Ламонта. Все вокруг было тихим озером с черной водой, и круги на ней успокаивались, затухали, исчезали совсем. Я осторожно закрыл за собой дверь и через несколько минут был уже в своей кровати. На этот раз под головой была подушка. Я чувствовал себя бесконечно усталым, но усталость не была приятной. Через несколько дней профессор передал мне небольшой пакет из плотной бумаги. «Догадываетесь, что это?» – спросил он. «Героин?» «Совершенно верно». «Давайте я подумаю, как его упаковать». «А зачем?» «Отличный пакет. Но вы же держите его в руках. Да и мои отпечатки могут оказаться на нем». «Нет, вы еще не совсем усвоили, так сказать, нашу технологию. Этот пакет, разумеется, не годится. Но это лишь внешний слой бумаги для транспортировки. Отпечатки пальцев Капулы должны быть на, собственно, пакете. Приятель Питера Капулы, перед тем, как засунуть пакет за сиденье, снимет этот верхний слой бумаги. Парня, кстати, уже нашли. Эрни разговаривал с ним». Ну и как его впечатление? Хороший парень, очень толковый. Схватил суть предложения мгновенно. Знаете, есть такие сообразительные молодые люди, которые ловят все на лету, как птицы. Не успел ты открыть рот, как он уже щелк клювом и все понял. Удивительный все-таки человек Ламонт. Я готов был поклясться, что он говорил о приятеле Питера с осуждением. Он, человек, предлагающий другому совершить преступление, возмущен, что тот слишком легко соглашается. Не основа ли это всякой морали, когда коришь ближнего за свои грехи? А это пальцы Джона Капулы. Я вздрогнул. На мгновение мне почудилось, что профессор протягивает мне отрубленные пальцы бедного заведующего отделом краткосрочных кредитов. Но это были лишь стерженьки с подушечками на концах. Перед тем, как работать с ними, потрите их слегка о свою кожу, чтобы нанести на них слой кожного сала. Потом уже прижимайте их к бумаге пакета. Вы меня понимаете? Вполне, профессор. Скажите, а изготовить такие подушечки, даже если есть отпечатки пальцев, наверное, нелегко? Да, неопределенно покачал головой Ламонт. Ну, как видите, возможно. А маска? Например, маска Геррера. Это же должно быть чудо. Сейчас вы увидите, это вовсе не чудо. Мягкая резина. У нас есть человек, который сможет сделать не то что маску, целого человека. Ламонт открыл ящик стола, покопался в пакетиках, выбрал один и протянул его мне. Вот наш друг Геррера. Маска, разумеется, не дает 100% сходства. Но такое сходство и не нужно. Для обычного наблюдателя достаточно 70% сходства, чтобы он решил, что узнал человека. Вечером же, в сумерках, и того меньше. Но днем все-таки мы их никогда не применяем. Я натянул на лицо мягкую, пахнущую тальком резину, расправил бороду. Ну-ка взгляните на себя в зеркало. Из зеркала на меня смотрел странный гибрид меня и Геррера. Мои глаза и его черты лица, его борода. Ну как? Изумительная работа. Я не кривил душой. Работа действительно была артистичной. И снова мы медленно шли с Одри в лунном тумане. И снова молчали. Потом она сказала вдруг скучным голосом. А ты знаешь, я была вчера с другим. Я поверил ей. Я сразу поверил ей. Сердце во всяком случае поверило, потому что болезненно сжалось, и я почувствовал во всем теле пугающую легкость. «Почему ты молчишь?» – спросила Одри. Голос был ровный, тусклый, но странно напряженный. «Ты мне сказала, что была вчера с другим». Я пожал плечами. «Я понял тебя. Это очень тонкая мысль, но мне удалось ее понять. Ты была с другим. И что же мне делать? Поздравить тебя? Его? Себя?» «Ты ничего не понимаешь», — сказал Одри, и теперь в ее тусклом голосе послышалось отчаяние. «Ты ничего не понимаешь. Ты такой же, как все, как другие. Ты знаешь, почему я была с ним? Потому что люблю тебя. Я боюсь, понимаешь? Боюсь тебя. Я как-то жила. Плохо, наверное, но жила. В оцепенении, но жила. Я боюсь тебя, Язон. У меня ощущение, что ты можешь принести огромные перемены, а я боюсь перемен. Я не хочу перемен. Будьте прокляты, все перемены. Я не хочу быть Кассандрой или прорицать будущее. Но у меня все леденеет, когда я смотрю на тебя. Я боюсь. Боюсь. Боюсь. Бедная, потерянная душа, птичка с подбитым крылом. Засунуть себе за пазуху, отогреть, оттаять. Но где найти слова, чтобы вместили волны нежности и любви, которые накатывались на меня? Да разве вообще есть в мире слова, которые могут вместить эти волны? Я взял ее руки в свои, поднес к губам и начал дуть, согревая их. Руки маленькие, как птенцы. Они сидели у меня в руках тихонько, не шевелясь. И глаза ее были странно неподвижны, или мне это казалось в зыбком тумане. Вот ее руки слабо шевельнулись в моих. Она прерывисто, как ребенок, вздохнула. Освободила свои руки и осторожно, как слепая, провела ими по моему лицу. Словно ощупывала его. Задержалась, попав во влажную дорожку. Я не знал, что плакал. Она задержалась на влажной дорожке, стерла ее. Прикосновение ее рук было нежным и печальным. Она была рядом со мной, и ее не было. Мне казалось, обними я ее сейчас, и она просочится сквозь пальцы и исчезнет, растворится в холодном враждебном лунном свете. И снова мы шли по дорожкам сада. Я смотрел, задрав голову на звезды, и опустив голову на покрытую морозным инеем траву. Она рассказывала мне о себе, о своих делах. Я не понимал слов. Для чего мне были слова, когда я просто слышал ее голос, милый голос с милой и едва уловимой хрипотцой. Перед тем, как возвратиться, я спросил ее: «Одри, ты можешь выполнить одну мою просьбу?» Она повернула голову и посмотрела на меня. Наверное, она думала, что я попрошу разрешения поцеловать ее. Бедная душа. «Вот тебе два маленьких пакетика. Никто не должен знать, что я дал их тебе. Когда ты приедешь в Шервуд, отправляйся в Мистакский банк и положи их в сейф. Знаешь, как абонировать сейф? Это нетрудно. Ключ положи в конверт и отправь мне в контору на мое имя». Я назвал адрес. «Запомнила? Другой пакет положи в другой сейф, ну, скажем, в первом городском банке, и проделай с ключом такую же операцию. Можешь отправить оба ключа в одном конверте. Ты поняла? Ты можешь это сделать? Не спрашивай ничего». «Да, Язон, если ты просишь». Я долго не мог уснуть. Меня не покидало ощущение, что я что-то сделал не так. Нет, не то, что я доверил Одри два пакета с пленками и копиями пальцев Джона Капполы. Я не допускал и мысли, что она не выполнит мою просьбу. Другое дело мысль, что больше мы с ней, наверное, не увидимся. Это была тупая боль, к которой я уже начал привыкать. Нет, дело было не в этом. Я понял. Не нужно было просить Одри отправлять ключи в мою контору. Это было неразумно. Если даже был один шанс из 100, что они перевернут мою контору вверх дном, это было неразумно, если, конечно, я смогу выбраться отсюда. Но теперь ничего не поделаешь. Позвонить Одри я не мог. То есть, мог бы завтра утром, безусловно, мог бы, но телефонов автоматов здесь почему-то не было. А мой телефон прослушивался наверняка. Бонафонт, Эрни, глухонемой обжора с двойной фамилией. Кто знает.